Глава 33. Эва. Сколько раз можно танцевать на одних и тех же граблях? Кажется, у меня просто потрясающий талант наступать на тот же самый садовый инструмент под названием «отношения с Адамом». Вернее, это только для меня отношения, а для него это ровным счетом ничего не значит. Когда у Адама случилось несчастье в семье, я все-все бросила ради него. Даже мысли не было отказаться, отойти в сторону, смолодушничать. Я соврала ему позднее, что не боюсь вида крови, но на самом деле всегда переносила дурно даже вид больших порезов. Но когда Адаму нужна была помощь, я даже через собственный страх переступила. Он был так одинок и расстроен, даже когда брат очнулся. Я остро чувствовала, что ему хочется близости, и наступила на глотку своей гордости, которая вопила. «Нельзя, нельзя ему отдаваться!» «Не смей под его член подставляться, глупая!» Снова и снова я возводила стены и сама же рушила их, как шаолиньский монах, который одним ударом может проломить стены. Мне казалось, мы так близки стали. Знала, что нельзя обманываться, но снова обманулась. Как было не поверить, что между нами что-то большее, чем просто секс, когда он каждую ночь даже во сне бубнил. «Моя девочка, Эва моя!» И я поверила, саму себя обманула, что стоит еще немножко подождать. И Адам скажет те самые заветные слова. Те слова, которые уже давно-давно горели внутри меня, стали моей кровью, моей плотью. Я его уже полюбила и просто ждала. Но, оказывается, зря. Потому что я слышала, о чем он говорил с братом. Слышала не весь разговор, но попала на самый замечательный отрывок занимательной беседы двух братьев. «Эва, так, погонять балду». Ей полезно познакомиться с мужскими предпочтениями поближе. Ей полезно, а мне приятно. А все-таки пялишь эту бабу? Не пялю, обучаю. Она такого же мнения о вашем обучении. Я раскрываю ее потенциал. И как успешно. Мы в процессе, поверь, она способная, далеко пойдет. Способная, далеко пойдет. В тот момент мое сердце не лопнуло от боли, просто покрылось ледяной коркой, которая едва заметно треснула и все-таки выпустила капельку боли, когда из комнаты вышел Адам и начал трепетно заботиться обо мне. Именно это его пристальная забота и постоянное внимание меня и подкупили, наверное, заставив думать, что между нами что-то есть. Нет ничего. Не пялю, обучаю. Даже если бы Адам сказал, что он меня просто трахает, это звучало бы гораздо приятнее, что ли, терпимее, сноснее. Но нет... Оказывается, он все это время занимался моим личностным ростом, как коуч, а трахался в качестве профилактики, секс по дружбе. Я ничем не выдала, что слышала его разговор. Позволила Адаму вызвать для себя такси. Даже поцеловала его в щеку напоследок. Потом спокойно поехала на работу. Иногда наступает момент, за которым уже совсем не больно. Ни капельки. Я думала, так не бывает. Но, оказывается, ошиблась. Мои невеселые мысли прервал звонок. «Добрый день, Эвелина Владиславовна. Это Анжела, ваш кредитный менеджер. Вам сейчас удобно говорить?» «Добрый день, Анжела. Да, конечно, удобно. Говорите, слушаю вас». «Из центрального отделения пришел ответ по вашей заявке. К моему большому сожалению, вам отказано в дополнительном кредитовании под развитие бизнеса. Мне очень жаль». «Мне тоже жаль», — ответила я искренне. «Я очень рассчитывала, что смогу получить дополнительные средства. Они видели мой бизнес-план, а рост прибыли? Они хоть понимают, на что я способна?» — спросила я с горьким воодушевлением и почти мгновенно замолчала. Горло перехватило от эмоций. «Извините, спасибо, что попробовали. Хорошего дня». Я спешно попрощалась с менеджером, пока не наговорила лишнего человеку, который не виноват в моих проблемах. Я уже присмотрела здание. Я взялась за дело с энтузиазмом, мысленно подбирала персонал. Пётр, который едва не стал предателем, сейчас пахал как проклятый и делом доказывал, что я не зря дала ему второй шанс. Дополнительно нанятые люди тоже показывали неплохие результаты. Я чувствовала, что иду на взлет, но мне накидывают на шею удавку и тормозят. Облом на личном, еще и на карьерном, сплошной провал. Я выкладываюсь по максимуму, в отношениях, в работе. Почему мне нельзя отсыпать вот столечко везения, боженька, наперсточек? Нет, даже на ноготок мизинца. Отчаяние наплывало мрачной тучей. Меня даже начало мутить, и я попросила таксиста ехать помедленнее, чтобы меня совсем не укачало. Что же делать? Как поступить? Я вспомнила наш разговор с Адамом. «Мне за тобой нравится наблюдать. Я хочу быть в числе первых, кто посетит твое новое заведение». «Я даже приглашу тебя перерезать ленточку, Адам. Только с моими финансовыми возможностями это будет еще очень и очень нескоро». «Хочешь, я в тебя вложусь?» «Нет, мы друзья. Не хочу портить наши отношения». «Ты не испортишь. Мне будет приятно». «Спасибо, но...» «Эва, ты спасла жизнь самому дорогому и близкому человеку в моей жизни. Моему брату. Моему мелкому, который задирает нос и считает, что он во многом умнее и лучше меня». «Так и есть. Но я никогда в этом не признаюсь открыто. Ты была рядом в самый жуткий момент моей жизни. Я думал, жути повидал ранее, когда сам был на волосок от смерти, но нет. Жуть была недавно. И если бы не ты, кто знает, чем бы это все закончилось. Прошу, не отказывайся. Мне будет приятно знать, что я стал одной из ступенек на пути к твоей мечте». «Одной из ступенек? Не преуменьшай. Ты гораздо больше». «Ты?» «Я сейчас тоже буду реветь». «Нет, не надо. Просто знай, что ты не ступенька, а гораздо более важный человек для меня, и все». «И ты примешь мое предложение?» «Это звучит очень соблазнительно. Но я все же пока попытаюсь справиться сама. А потом, если вдруг наступит необходимость, я обязательно подумаю, хорошо?» Я сказала Адаму, что сначала попробую сама. И вот он, результат моей самостоятельности. Я снова не справилась. Села в лужу. Нужен спонсор. И один претендент уже есть — Адам. Но я не хочу рассматривать этот вариант. Должны быть и другие. Думай, Эва, думай. Должны быть другие. Но в меня не верит никто, ни близкие, ни даже долбанный отдел кредитования. А я чувствую, что полечу. Чувствую, что смогу. Но как докричаться до всех остальных, если только один Адам в меня верит? И то не факт, что по-настоящему. Может быть, он только подбадривает. Попросить его об одолжении? Взять у Адама Исаева деньги взаймы? Привязать себя к нему еще крепче, чем есть? А вдруг не выгорит? Или этот пошляк теперь предложит секс не только по дружбе, но и партнерский? А что, повод тоже довольно веский. Меня бросило в холодный пот. Нет, не хочу. Эту связь между нами и так надо задушить хорошенько. Дать потухнуть чувствам, а не раздувать их еще сильнее, создавая нити привязанностей. Но не могу же я отказываться от мечты, находясь в шаге от нее. Нужно что-то делать. Найти спонсора во что бы то ни стало. Нельзя сидеть сложа руки. Даже на секунду брать перерыв не стоит. Иначе меня затопит слезами, подкатывающими к горлу. Неожиданно для себя я позвонила человеку, которого не так давно обсуждала с Адамом. На днях буквально. Он с умным видом рассказывал мне о том, какая я молодец, что отстаиваю свои интересы. Я же чувствовала себя полной дурой, что продолжаю слушать все то, что он мне говорит. Мама ответила на мой звонок почти сразу же, после второго гудка. «Алло, Эвелина?» Я затаила дыхание, слушала, что происходит на заднем фоне по ту сторону связи. Рената, как всегда, была занята. Слышался шум голосов. Что-то бурно обсуждали. Громко зацокали каблуки, она вышла в помещение потише. «Привет, Эвелина. Как твои дела?» «Все хорошо. Не отвлекаю. Было очень шумно». «У нас небольшой мозговой штурм. Люблю эти моменты, когда в сложных ситуациях из хаоса рождается что-то годное и потрясающее», — с искренним пылом ответила Рената. «Надеюсь, это будет что-то убойное». «Я тоже очень на это надеюсь. Я даже чувствую, что идея вот-вот появится». Она уже витает в воздухе. Предчувствие годной идеи — это как ощущение грозы, когда пахнет дождем. Я молча закивала в ответ. Мне тоже знакомо это ощущение. Хотя мама была не лучшего мнения о моей профессии. Я вдруг поняла, что мы с ней не так уж различаемся. Она — искренний фанат своего дела, а я своего. «Ма, можно задать тебе один вопрос?» «Да, конечно, детка, только недолго». «Почему ты не вышла замуж?» Рената издала звук неподдельного удивления. «Что, милая? Ты звонишь только за этим?» «Нет, не только. Но мне просто интересно. У тебя всегда было и есть много ухажёров. Некоторые были настроены очень серьезно. Почему нет?» «Потому что я не создана для брака, милая. Тот человек, с которым я бы хотела создать брак, отказался от меня, узнав, что я немножко приврала в самом начале». «Немножко?» «Окей, ладно, соврала я прилично. Кто не врал в том возрасте и не ждал, что в счет молодости и красоты все сойдет с рук?» «Увы, мне не сошло. Это был хороший урок, после которого я поняла, что не хочу больше испытывать это ужасное ощущение тотального разочарования и бессилия. Лучше пусть испытывают разочарование другие, но не я». «Разве разочарование — это не одно из тех неизбежных чувств, которые есть в отношениях? Разочарование хоть в чем-то, даже в мелочах неизбежно». «Нет, милая, всего лишь не очаровывайся, не жди многого. Бери то, что можешь взять твердо, уверенно и без потерь для себя. Тогда и не придется испытывать разочарование». «Звучит как совет, плавай там, где мелко». «Разве он плох, мой совет?» «Ах да, прости, у тебя, кажется, другой советчик имеется», — произнесла с сарказмом. «Я вдруг поняла, что каждый совет — это лишь проекция жизненного опыта советующего». «Ладно, давай оставим эту тему. Я услышала все, что хотела услышать». Я прочистила горло. «Вообще-то, я звоню тебе по делу. Ты говорила что-то насчет спонсора для моего заведения. Это предложение еще в силе?» Рената замолчала, потом добавила. «Да, но... разве ты не отказалась от моего заказа?» «Отказалась. Буду с тобой честной. Я до сих пор не могу согласиться. Пойми, я не просто так выбиваю деньги для расширения. Я просто уже не вмещаюсь в рамки. Заказов куча. И все от постоянных клиентов. Или довольно крупные. Если кто-то откажется, я могу взять твой заказ. Но ничего обещать не могу. Ты предлагала случайно забыть и сделать вид, что ошиблись, принимая чей-то заказ. Но в таком случае пострадает моя репутация. А ею... очень дорожу, понимаешь?» На этот раз я постаралась говорить с Ренатой не как с мамой, а как с посторонним человеком, как бизнесмен с бизнесменом, делая упор на понятные величины. «Понимаю. Да, теперь я тебя понимаю. Жаль, конечно, насчет заказа. У тебя самые лучшие десерты, и это не преувеличение», — признала Рената. «Однако ты была со мной честной, и я поговорю с тем мужчиной. Дам тебе знать. Просто знай, что тебе нужно будет продать себя». «Прости, что?» — ахнула я. Рената легко рассмеялась. «Маркетологи так это называют. Продать себя, то есть продать суть своего проекта. Выгодно его презентовать, заинтересовать, втянуть. Возможно, понадобится не одна-две встречи. Тем более этот человек — большой оригинал. Сухой бизнес-план его не впечатлит. Да, ты действительно будешь должна показать себя и свой продукт максимально выгодно». «Хорошо. Просто поговори с ним. Мне нужны деньги на расширение. Я постараюсь быть убедительной». «Я позвоню тебе сразу же, как только что-нибудь узнаю, Эва». «Спасибо. Буду ждать». «До скорого». Я думала, что не увижу больше Адама за этот день. Однако я ошиблась. Он появился в моем заведении в тот момент, когда я стояла за прилавком, подменяя менеджера, который пошел обедать. Моя самая большая, прекрасная и одновременно ужасная из всех ошибок. Адам собственной персоной. Я приказала сердцу не реагировать на его появление, но отдавала себе отчет, что разучиться будет непросто. На это потребуется время. Адам широко улыбнулся мне, румянец залил щеки, губы тронула улыбкой, но внутри настороженно тринкнуло, когда я поняла, что он появился не один, а под руку с какой-то девицей. Миниатюрная брюнетка, очень яркой внешности, загорелая кожа, бойкий взгляд карих глаз. Красавица. Кто она такая? Тот самый идеал, о котором говорил Адам? Привел, чтобы я воочию убедилась в пропасти между мной и ею. На самом деле Адам ничего подобного не сказал, даже взглядом не намекнул. Это были лишь мои мысли, приправленные соусом из ревности. Я ревную, это неизбежно. Однако хватит стоять. Не хочу подавать вид, что я переживаю. «Эф, это Амия, по которой Якуб сох», — приветствовал меня Адам. «Угостишь ее штруделем со вкусным чаем». «Что? Та самая девушка, о которой рассказывал Адам?» «Как неожиданно. Гора с плеч». «Чёрт, Эва, Хватит реагировать подобным образом. Нужно снижать уровень заинтересованности этим мужчиной. Сделаю, конечно. Выбирайте любой столик, кроме седьмого. Знаю. Он, как всегда, занят. Да. Вот и займусь приготовлением. Мысли улягутся, станут спокойнее. Помогло ненадолго. Когда я поставила перед гостями заведение чай и блюдо со штруделем, здоровяк заметил. Обалденно. Чаевые будут щедрыми. Вечером рассчитаемся. Мне кажется, я покраснела. Нет, точно покраснела. Румянец залил все лицо. Я-то знала, что речь шла совсем не о чаевых. Неужели снова начинается мое грехопадение? Нет, только не это. Хватит. Я мило улыбаюсь Адаму, но ухожу так быстро, как только возможно, возмущенно одергивая саму себя. Хватит. С меня довольно. Стоит признать, не вся любовь бывает взаимной. Еще и улыбается так сыто, уверенно, будто я уже жду его, будучи готовой к сексу и без трусов. Пусть гоняет балду с другими. Я же буду его игнорить. Наглухо.